Глава 53. Зак. Через пару минут после того, как этот придурок, не натворив больше никаких дел, уходит из моего бара, ко мне направляется Ливи, улыбаясь и скрестив руки на груди. «А как же не начинать драку, а заканчивать?» Я сердито смотрю на нее, а она раздражается смехом. «Оливия, бить мужчину, который лапает женщину, определенно можно. Запомни, хотя если тебе когда-нибудь понадобится эта информация, у меня крыша поедет». От мысли, что к моей дочери может пристать вот такой Джейсон, меня подташнивает. «Ага, ага. Знаешь, чему меня на самом деле научила эта заварушка?» «Разборчивее выбирать бывших?» — с надеждой спрашиваю я. А Ками шлепает меня по руке. «Нет, что бить кого-то можно, только если рядом Дэмиан». Тот хохочет, и даже я не могу удержаться от улыбки. «Ну, хватит об этом. Надоело. Кто хочет потанцевать?» — спрашивает Эбби. «Никогда не поверю, что у этой женщины хоть раз в жизни бывал упадок сил». «Я!» — вопит Ливи и хватает Эбби за руку. «Минуточку, мне еще нужно поговорить с Рокки Бальбоа». Ками берет меня под руку. «Да на здоровье, разговаривайте!» — подмигивает Эбби. Ками тащит меня к двери в мой маленький кабинет. Тут настоящий бардак. На полках куча бумаг, повсюду валяются корпоративные футболки, которые давно пора отнести домой постирать, а на столе столько вещей, что даже календаря не найдешь. Но я обо всем этом забываю, когда Ками носком туфельки на до нелепости высокой шпильке захлопывает дверь, хватает меня за рубашку и притягивает к себе. Я пытаюсь вести ее, а она подчиняется, спотыкаясь. «Я до чертиков завелась!» Стонет она мне в губы, и у меня тут же встает. «Здорово ты ему врезал!» «Он лапал тебя!» Чуть согнув колени, я подхватываю ее под бедра, поднимаю и прижимаю к двери. А потом целую ее в шею, защелкиваю замок, прихватываю губами кожу за ухом, как ей нравится, и она стонет. «В жизни не видела ничего более сексуального, Зак!» Я бы усмехнулся, но второй рукой я в это время скольжу вверх по ее бедру, глажу большим пальцем клитор сквозь трусики, как делал всего несколько часов назад. Ками со стоном запрокидывает голову и бьется затылком о железную дверь, но, судя по тому, какие звуки срываются с ее губ, ей не больно. Боже, она так возбудилась, что я точно мог бы довести ее до оргазма прямо так, одними поцелуями и прикосновениями через белье. Понравилось? Черт, Ками, да я каждый день буду из-за тебя драться, чтобы ты после стонала в промокших трусиках. Из ее груди рвется низкий вздох, и от этого звука у меня подпрыгивает член. «Ты нужен мне», — шепчет она. «И все. Большего мне не требуется. Я стискиваю ее задницу под платьем и волоку ее к столу. Она держится за мою шею. Я же смахиваю со столешницы канцелярские принадлежности, сажаю ее на край и стягиваю вниз по ногам трусики. Снимаю футболку, она через голову стаскивает платье и вот уже сидит совершенно голая. Одна нога болтается в воздухе, вторая же упирается в столешницу так, что мне отлично все видно. Охрененно. Так и сиди. Я вытаскиваю из заднего кармана телефон. Несколько раз фотографирую ее в полный рост, потом подхожу ближе и снимаю лишь ее сочащуюся влагой киску. «Зак», — нетерпеливо стонет она и тянется пальцами к клитору. Я опускаю телефон в карман и шлепаю ее по бедру. Она вскрикивает. «Мое! Не трогай, пока не разрешу!» Рявкаю я и большими пальцами раздвигаю ее половые губы. «Сейчас трогаю я. У нас мало времени». «Ну так сделай что-нибудь, или я сама о себе позабочусь!» — рычит она. «Интересно, Надоест ли мне когда-нибудь то, как она постоянно меня проверяет, заставляя снова и снова сдавать свои экзамены? Определенно нет. Тем более, что нам обоим это нравится. Отбросив церемонии, я наклоняюсь к ней. Руками развожу бедра шире, прохожусь языком от входа до клитора, всасываю его, и она стонет от облегчения. В другое время я бы откинулся на пятки, полюбовался на волнующую картину и заставил ее умолять меня приступить к делу. Но сейчас я на пределе, да и она тоже. Растягивать удовольствие будем позже, когда приедем ко мне, и она станет извиваться у меня в постели. Глядя ей прямо в глаза, я продолжаю посасывать ее клитор и вставляю во влагалище два пальца. Двигаю ими вперед-назад, Ками помогает бедрами, а я лежу клитор так, как ей нравится, по-быстрому доводя ее до самого края. «Боже, обожаю смотреть на тебя вот так!» Стонет она, цепляясь ослабевшими пальцами за мои давно не стриженные волосы. «Когда ты стоишь на коленях и ласкаешь языком мою киску». Согнув пальцы, надавливаю на точку G, а она снова вскрикивает. До сих пор меня не особо цепляли женщины, которые любят грязные разговорчики во время секса. Но черт, Ками — совсем другое дело. Член пульсирует, умоляя дать ему разрядку. Рычу ей в киску, она стонет, жмурится, откидывает голову и руками сильнее вжимает меня в себя. «Черт, Зак! Черт, я сейчас кончу!» Но вот она опускает голову, смотрит на меня, и я понимаю, что происходит. Она ждет. Ждет, когда я позволю, когда разрешу ей кончить. Черт! Она идеальна. Я чуть киваю, задеваю ее клитор зубами, двигаю пальцами, и ее срывает. Не от моих пальцев и зубов, а от моего разрешения. Выкрикивая мое имя, она опрокидывается на стол. Мне никогда не забыть этот вечер. Даже когда в моей личной библиотеке наберется несколько тысяч возбуждающих видео с Камилой, я буду дрочить на этот незадокументированный момент, когда ее просто унесло у меня в кабинете. Еще пару минут я облизываю ее и трахаю пальцами, продлевая оргазм, а потом поднимаюсь на ноги. Сразу видно, что Камила избавилась лишь от первого возбуждения, и ей все еще нужен я. Нужен мой член. Слава богу, блин. «Ну же!» — рычит она и тянется ко мне, стоящему между ее ног. «Ну же! Хочу, чтобы ты был во мне!» Одобрительно застонав, я сбрасываю ее ноги со столешницы, хватаю ее за шею, притягиваю к себе и целую, давая почувствовать ее вкус. Но стоит ей взяться за мой ремень, как кто-то стучит в дверь. «Черт, это еще что?» — бормочу я. «Знаю, что вы там очень заняты и имеете на это полное право. Кстати, Ками, спасибо, что сохранила мне работу. Но было бы здорово, если бы вы ускорились. Клиентов уйма, у Ронды скоро будет нервный срыв». Я вздыхаю, а Ками улыбается. «Продолжим после?» Она спрыгивает со стола и натягивает платье. «Легко тебе говорить. Ты-то уже кончила?» Ворчу я, перемещая болезненно твердый член в штанах. Вытаскиваю чистую корпоративную футболку и натягиваю через голову. Куда девалась прежняя, я без понятия. «Ах, бедняжка!» Шутливо надувается она. Притянув ее за шею, я говорю ей в губы. «Придется тебе отдать должок попозже. Поняла?» Она беззаботно улыбается. Раньше я не видел у нее такой улыбки. Похоже, она сбросила последние крошки давившего ей на плечи груза былых обид. «Да я каждый день буду ставить под удар свой бизнес, лишь бы она так улыбалась». «Очень рассчитываю, ямочки». Ками выходит из моего кабинета в приоткрытую дверь, врывается гомон посетителей, а я, качая головой, смотрю, как она исчезает в толпе. Народ расходится сильно позже того времени, когда мы обычно закрываемся. Дэмиан, Эбби и Ливи отбывают в приморский клуб, а мы с Ками едем ко мне на ее машине. «С твоего мотоцикла я сегодня просто свалюсь, Зак», — возразила она, когда я предложил поехать на нем. «И что теперь?» — зевая, спрашивает Ками, когда мы выезжаем с парковки, и приморский клуб начинает постепенно уменьшаться в зеркале заднего вида. «А теперь я отвезу тебя домой и хорошенько оттрахаю». Она хохочет. Мы едем вдоль моря, и в окно машины врывается соленый воздух. «Уж постарайся, ямочки». И знаете что? Я уже начинаю отзываться на эту кличку.